Глава 4. Немцы умели оберегать свои секреты. Сюда наверняка не сможет проникнуть ни один вражеский шпион. А о силовом захвате этого здания не могло быть и речи. Для этого нужна целая армия. Мы еще 2 недели бродили по территории Германии, обходили местные так называемые трудовые лагеря. А как по мне, так фашисты использовали пленных как рабов. Даже удивительно, как люди могли работать в таком состоянии. Некоторые больше походили на скелеты, обтянутые кожей. Судоплатов сдержал свое слово и передал мне нужную информацию. Они ее давно собирали. Он еще раз попросил не устраивать самодеятельность. В первую очередь нужно захватить ученых. Когда мы нашли исследовательский центр, то мне пришлось отправить в Москву Юру и проводника. Слишком тут серьезная охрана. Огромная территория была обнесена колючей проволокой. Полно охранников. А территорию постоянно патрулировали. И не только простые солдаты, но и собаки. Мои спутники мне бы только мешали. 2 дня я лазил вокруг объекта. Обнаружил сразу 3 лагеря с вояками. И это не те доходяги, которые охраняли изможденных пленных, а серьезные ребята, явно умеющие воевать. В общем, было понятно, что захватить объект без шума никак не получится. У меня не будет возможности вырубить сразу всех. Лагеря расположены слишком далеко друг от друга, но на равном расстоянии от охраняемого объекта. К тому же территорию вокруг постоянно патрулировали, при этом всегда поддерживали между собой связь. Охрану организовал далеко не глупый человек, все предусмотрел. Не удивлюсь, если где-то рядом имеется противовоздушная оборона, но я ее так и не нашел. Само здание было обнесено высокой стеной, на которой имелись вышки с охраной. И даже в этом здании у меня точно не получится всех усыпить. В общем, едва сюда прибудет многочисленный отряд НКВД, то нас почти сразу же обнаружат. Из 3 лагерей выдвинется подмога, и мы окажемся как бы в осаде. Впрочем, Павел Анатольевич явно пришлет сюда непростых бойцов. Сходу их задавить не получится. В любом случае, уже минут через 10 после атаки немцы навалятся со всех сторон. А когда они поймут, что сходу нас выбить не получится, то наверняка вызовут помощь. На что могут пойти власти, чтобы не отдать врагу своих ученых? Все очень просто. Всех их лучше убьют. С другой стороны, они же не будут знать, что всех ученых спешно пакуют и переправляют в Москву. Павел Анатольевич мне сам сказал, что его люди даже близко не смогли подобраться к этому объекту. Все, кто уходил, пропадали без вести. Теперь понятно, почему их просто обнаруживали и ликвидировали. Тут стоят серьезные силы. Пока бродили по территории, составил карту, после чего, вернувшись в Москву, протянул ее Судоплатову. «Серьезная охрана», — сказал Павел Анатольевич после того, как изучил мои каракули и задал кучу уточняющих вопросов. «Ты сможешь усыпить или убить хотя бы вот эти группы?» «Нет», — покачал я головой, — «усыпить всех в здании смогу». Можете не сомневаться, но если займусь всеми группами, то, боюсь, у меня не останется сил на то, чтобы перекинуть всех вас обратно. Еще неизвестно, сколько там немецких специалистов. Больно много народу вы на это дело собрали. У нас будет всего 1 попытка, вздохнул разведчик. Если не получится, то объект могут перенести в другое место. Ну, или усилят охрану настолько, что не сможем захватить даже с твоей помощью. А нам очень нужны немецкие ученые. У них там вроде какой-то прорыв в исследованиях наметился. Они точно там. Я не знаю, кто именно вам нужен, пожал я плечами. Какие-то ученые есть, в этом не сомневаюсь. Я видел, но кто вам конкретно нужен, понятия не имею. Есть фотографии, тут же сделал стойку разведчик. Я видел их издали. Там есть сад для прогулок. Несколько ученых решили в нем отобедать. Павел Анатольевич предложил отправить со мной своего человека, но потом сам отказался от этой затеи. «Ну что, когда атакуем?» — уточнил я. «Завтра. А теперь нужно довести задачу до личного состава». «Эх, жаль, ты не смог раздобыть схему здания. Но ничего, будем работать с тем, что имеем». Отряд собрали немалый. Я только присвистнул от удивления, когда обозрел построившихся бойцов. Многие вооружены пулеметами. Ни одного человека с простой винтовкой. Имелись также снайпера. Причем бойцы вооружены именно немецкими пулеметами МГ или МЖ. Не знаю, не разбираюсь в этом. Судоплатов сам позвал меня на построение. Да и что скрывать, если именно мне придется перекидывать этот отряд? Павел Анатольевич поприветствовал бойцов, а потом позвал к себе командиров отрядов и стал объяснять им задачу. Сначала было желание атаковать ночью, тем более там все хорошо освещено. Но после недолгого раздумья все же решили идти на захват днем. Мало ли чего, вдруг кто-то из ученых пожелает на ночь покинуть территорию. Впрочем, я не замечал, что кто-то ее покидал. Немцы проигрывали войну. Какой тут может быть отдых? Нужно новое оружие, способное переломить ход войны. Как и планировали, первым к исследовательскому центру отправился я. Нашел себе закуток, в который можно было переправиться и на какое-то время остаться незамеченным. Сначала по всей территории бродили немцы. На стене тоже хватало охраны. Чуть ли не замковая, с пулеметными гнездами. Даже минометы имелись на случай нападения. Едва я вышел из портала, как тут же применил заклинание сна, а следом за ним покров и помчался к другой стороне здания. Здесь снова нашел небольшой закуток, чтобы остаться невидимым. Если снаружи кто-то наблюдает за стеной, то явно захочет проверить, отчего попадала охрана. По стене ходили часовые, так что теперь время играло против нас. Усыпив немцев, я отправился в Москву, кивнул Судоплатову и открыл портал, куда тут же потек поток бойцов. Надо же! Видимо, Павел Анатольевич и советское руководство наконец-то начали мне доверять. Разведчик не собирался отсиживаться в Москве. Решил лично принять участие в операции. Конечно, в портал он пошел не первым, но и не в числе последних. Как и всегда, последним зашел я. Не побоялся, что устрою засаду. Немцы такому подарку, как Павел Анатольевич, были бы очень рады. Однако без сомнений пошел на фашистскую территорию. Бойцов для операции собрали бывалых. Не было никаких криков, команд и прочего. Все уже знали, что им делать. Вроде бы прошло совсем немного времени, а некоторые уже засели на стенах. Часть умчалась в здание и наверняка собирали там тех, кто им нужен. Всех уснувших охранников перерезали. Огнестрел пока никто не применял. Имелась на территории и казарма. Ее тоже не обошли стороной. «Хорошо, ваши люди работают», — сообщил я Павлу Анатольевичу. «Моем, когда нужно», — как-то даже залихватски ответил он и поспешил в здание, из которого раздалось несколько приглушенных выстрелов. Снаружи их могли не услышать. Как оказалось, несколько человек не уснули. Их пристрелили, за что получили втык от Павла Анатольевича. Осмотрев убитых, он быстро понял, что это простые помощники, а не те люди, которые интересовали советское руководство. «Похоже, не на всех твой сон действует», — задумчиво сказал разведчик. «На всех», — не согласился я с ним, — «даже на животных. Просто эти граждане увидели своих неожиданно упавших товарищей и подошли к ним, в результате чего не попали под второй удар. Хорошо, что эти деятели не стали вызывать охрану, хотя это неудивительно. Зачем звать охрану и сообщать им, что несколько человек потеряли сознание? Угрозы со стороны никто не предвидел. Исследовательский центр находился под землей, поэтому я не смог дотянуться до всех его обитателей. Правда, героев тут почти не обнаружилось. Никто не бросался на бойцов. Быстро давали себя скрутить. Охрана тут тоже имелась, но скорее просто какие-то наблюдатели. Смели их походя. Вооружены только пистолетами. Наверное, офицеры. Действовали советские бойцы быстро и слаженно, безо всякой жалости. Кто пытался упираться, сходу получал по морде, после чего их просто выводили наверх. Бродить по залам и коридорам я не стал. Тоже пошел наверх, откуда должен отправить людей в Москву. Тем более тут еще все начали минировать, и я стал чувствовать себя как-то неуютно. Минут через пять вышел довольный Павел Анатольевич. В отличие от других, он просто бездельничал. Все делали его бойцы. Даже изымали документы, которые смогли обнаружить. «Ну что, нашли нужных ученых?» — полюбопытствовал я. «Нашли!» — кивнул Судоплатов. «Вон они, голубчики!» Я посмотрел, куда показывает разведчик, и увидел пятерых немцев в белых халатах. Их держали отдельно от остальных под охраной. Вообще взяли много местных работяг. Позже будут разбираться, кто будет работать на советскую науку, а кто на промышленность в лагерях. Или куда там пленных отправляют. Не интересовался этим вопросом. Спустя примерно минут 10 поднялась тревога. Само собой, за это время всех собрать не смогли. Сначала услышал громкую сирену в первом лагере. Фашисты подрывали охрану. Потом сигнал тревоги зазвучал во втором и третьем лагере. День переставал быть скучным. Спустя 5 минут начали стрелять наши снайперы. Видимо, противник появился в зоне их видимости. А потом начали работать пулеметчики, отстреливая немцев из их же оружия. Советские бойцы и без этого работали быстро, а услышав стрельбу, ускорились еще. А их командиры уже перестали себя сдерживать, подгоняя бойцов. «Может, будем перекидывать партиями?» – предложил мне Судоплатов, осмотрев многочисленную толпу пленных. «Нет», – покачал я головой, – «делаем так, как и договорились. Сразу всех. У меня, может, сил не хватить». Видно, разведчик и сам не ожидал, что возьмет такое количество пленных. Их было немало, намного больше, чем бойцов. Большинство спали, но так даже лучше, их просто занесут. «У нас еще люди есть», — напомнил Павел Анатольевич. «Можно их тоже сюда, они будут сдерживать немцев». Ровно до того момента, пока немцы не поймут, что скоро потеряют своих ученых. Там наверняка найдется умный человек, который быстро сообразит, что крупный отряд просто не смог бы пройти сюда без меня. Надо было вашим бойцам одеться как немцы. Уверен, что вскоре могут начать бить пушками. Вы еще долго? Почти закончили, кивнул Судоплатов и больше не стал уговаривать меня усилить его отряд. Осталось продержаться совсем немного. Как я и говорил, немцев было много, в разы больше, чем бойцов Судоплатова. Пулеметы почти не замолкали. Такое ощущение, что я снова оказался на фронте, и наши бойцы отбиваются от наступления немцев. Начали даже использовать их минометы. Нашлись умельцы. Немцы пока ничего тяжелого не использовали. Но мне кажется, это пока. Скоро ситуация может измениться. Едва я об этом подумал, как раздался вой, а после рядом со стеной упал снаряд, заставив меня резво вернуться в здание. Кто-то мог бы удивиться такому решению, но здание с виду было крепким, его сразу не разбомбишь, да и вряд ли тут у немцев имеется тяжелая батарея. Зачем Павел Анатольевич выволок наверх всех местных работяг? Нужно было всем оставаться под землей. Впрочем, сейчас думать об этом уже поздно. Хорошо, что фрицы не старались бить по зданию, а может просто мазали, все же разлет снарядов приличный. Тем не менее, несколько упало совсем неподалеку, заставив меня присесть, когда осколки ударили по стене. Наши защитники еще сдерживали врага, но уже понесли первые потери. Павших и раненых тут же перенесли в здание. На их место встали другие. Бросать своих никто не собирался. «Давай портал!» — крикнул Павел Анатольевич. «Уходим!» Повторять дважды не нужно ни мне, ни бойцам на стенах. Им тоже отдали команду. И они резво мчались к нам. В любом случае фрицы не смогут сходу зайти на территорию, но ворота их надолго не задержат, их взорвут или выломают, они и без того сильно пострадали. К этому времени захваченным немцам уже объяснили, что от них требуется. Три человека решили показать свой гонор, и их тут же расстреляли. Не было в этом никакой жестокости, просто таким образом предупредили остальных, что на их мнение наплевать. Теперь они должны делать то, что прикажут. Сказалась еще пропаганда немцев. Все же советских граждан выставляли как опасных и крайне агрессивных зверей. Вот немцы и были перепуганы. Наверняка многие знали о том, как сами фашисты относятся к советским гражданам. Вряд ли многие такое порицали. А ведь пленных заставляли работать не только в шахтах. Их даже покупали как скот. Заставляли работать в домах за еду. Хотя последним повезло больше. В общем, захваченных быстро загнали в созданный портал. Одним из последних заскочил подрывник. Когда я вошел в портал, то снизу уже начали раздаваться громкие взрывы, уничтожая исследовательский комплекс. Канарис сидел на совещании и с трудом сдерживал свое раздражение. За последнее время сторонников войны с Советским Союзом заметно убавилось, но еще оставались те, кто рассчитывал разгромить коммунистов. Это были довольно влиятельные люди, но в войне они не понимали ничего, а может просто поддавались пропаганде. До всех граждан, умеющих думать, уже дошло, что быстрая и победоносная война идет как-то не так. Нет, по радио и в газетах еще говорили о достижениях непобедимого немецкого войска. Но извещения о смерти, то и дело приходившие к родственникам павших, говорили сами за себя. В одном небольшом городке были сотни людей, потерявших в войне своих близких. Как им объяснить, что армия Германии побеждает? Да это просто невозможно. К тому же на территории страны хватало госпиталей, и солдаты не молчали, а рассказывали об ужасах Восточного фронта, что тоже не добавляло оптимизма. Тем не менее, во власти было много боевитых идиотов, что раздражало главу Абвера. Хорошо, что Гиммлера удалось убить. Канарис занимался его устранением лично. Конечно, он подорвал самолет не своими руками, но организовал все сам. Даже пожертвовал ради этого некоторыми своими людьми. Наконец, совещание закончилось. Большая часть разошлась. Остались только те, кто принимал решение. Начались более серьезные доклады. Но на этот раз ситуацию представляли именно такой, какой она была на данный момент, без всяких приукрашиваний. Впрочем, Канарис не услышал для себя ничего нового. За серьезные уступки англичане готовы не только пойти на мир, но даже объявить войну Советскому Союзу. Били себя кулаком в грудь и обещали прислать армию в помощь немцам. Только в кабинете идиотов не было. Все знали, как островитяне держат свое слово. Пришлют на Восточный фронт один полк, а после умоют руки и будут только давать кредиты. В этой ситуации немцам все равно придется самим продолжать воевать с разъяренным русским медведем. Президент Соединенных Штатов вообще не хотел вести переговоры, да еще и своим помощникам сделал внушение, что мир с Германией недопустим, и это даже не стоит обсуждать. Убрать Рузвельта и поставить на его место более сговорчивого человека не получилось. Сталин тоже понимал, что Советский Союз выигрывает войну. Они хотели заключить мирный договор, но взамен требовали всю технику и оружие, которые были на территории Советского Союза. Но готовы были выпустить только солдат. В этом случае граница будет проходить, как и раньше, но придется еще и контрибуцию заплатить. Проблема в том, что большая часть техники Третьего Рейха находилась на оккупированной территории. Оставить ее всю, так это все равно, что обеззубить свою армию. Где гарантия того, что после такого подарка, после вероломного нападения, уже сами коммунисты останутся на границе и не пойдут дальше на Берлин, не нарушив договор? Тогда их вообще будет невозможно остановить. Впрочем, советская армия может скоро сама выйти к границе. Конечно, велся разговор и об обмене пленными и перебежчиками. Тут еще разведка докладывает, что зашевелились финны. И вроде бы тоже пытаются о чем-то договориться с коммунистами. Одно дело воевать в союзе с непобедимой армией, которая за короткое время захватила почти всю Европу, а совсем другое – быть в союзе с теми, кто под ударами врага откатывается назад. Финское правительство справедливо считало, что после немцев настанет их черед, и обученная, боеспособная советская армия, закаленная в боях, пройдется катком по их территории. Очередного докладчика прервал стук в дверь, а после стука в кабинет вошел помощник Дёница. Обычно он не смел прерывать совещание, а значит, случилось что-то серьезное. Помощник передал фюреру какую-то телеграмму, прочитав которую, обычно спокойный Дёниц выругался. «Что случилось?» – спросил один из присутствующих. Остальных поведение фюрера тоже заинтересовало. «Русские захватили один из наших секретных объектов», – сообщил Дёниц. «Вывезли оттуда всех ученых в неизвестном направлении». «Этот объект на востоке?» — уточнил Канарис. «Нет, на западе Германии. Скорее всего, снова не обошлось без вашего знакомого». Канарис не смог сдержать усмешки. «Вам это кажется смешным?» — нахмурился Дёниц. «Это из-за вашей недоработки мы несем такие потери уже среди ученых. Этот человек уже давно должен быть мертв». «Моя недоработка», — сделал виноватое лицо Канарис. «Если среди присутствующих есть такие, кто может справиться лучше, пусть займутся его устранением. Только перед тем, как пытаться убить колдуна, хотелось бы вам напомнить». Канарис сделал многозначительную паузу. «О чем напомнить?» — не выдержал кто-то. «Этот человек протоптал дорожку в Германию», — пояснил адмирал. «Как когда-то протоптал ее в Лондон. где тоже много серьезных и влиятельных людей, которые считали, что находятся в полной безопасности, а он пришел за их головами.